Глава 15. Конюх. Длань короля. Восьмой день пятого месяца. Изгнанники были слишком заняты первым подвигом, чтобы знать, какие события произошли на турнире Григоров. Храброй пятерке разношерстных героев предстояло встретиться с Лазарем под лучами полной луны и продержаться достаточно долго во имя спасения Розалии. По словам ее жениха Алистейра, у Фантома не было точного часа появления. Он мог прийти, едва солнце уходило за горизонт, а мог не давать о себе знать вплоть до темнейшей ночи, когда до рассвета оставался час. Именно поэтому Валгавсми и не намеревался тянуть пса за обвисшее достоинство. Вместе с Джуной и Маршем он направился в соседнюю деревню за советом от тамошних, покуда Тагок и Уэйн изучали книжные богатства библиотеки Нострома, а Альвия подбирала лучшие чары для поединка с Фантомом. Юная Розалия не отходила от нее ни на шаг. Подсев к чаровнице на кровать, держа в руках свою любимую куклу, она как бы невзначай поинтересовалась ходом дел. «А что ты сейчас делаешь?» «Я готовлюсь к бою с Лазарем. Против него нужно использовать самые сильные чары, которые я знаю. Сейчас я зачаровываю свой меч, чтобы он не раскололся, как клинок Алистейра. Потом займусь утяжеляющими кинжалами Пальдаара. Он попросил меня и их зачаровать». «Здорово, наверное, быть чаровницей, да? Ты можешь дать отпор врагу с помощью волшбы, знаешь, как она работает, и постоянно совершенствуешься». «На самом деле ничего особенного», — молвила Флоград, сосредоточенная на мече. «Поначалу кажется, что ты отличаешься от других людей, но с течением времени волшба становится частью твоей жизни, как простое дыхание. Так происходит со всем в этом мире. Мальчишки, с которыми я общалась в детстве, думали, что собственный меч — это нечто невероятное. А потом, став Григорами, они не нашли в нем ничего примечательного. Я тоже хотела стать Григором, но туда женщин не берут». «Ты думаешь, это несправедливо?» «Я думаю, что у всех нас свое место», — ответила чаровница без капли сомнения. «Человек должен принимать мир не как набор ограничений, а как набор возможностей. Я стала учиться симулякрии, и мужчины этого не могут». В этот раз улыбка Розалии была другой, искренней и спокойной. Внимательно слушая старшую, а значит более опытную, Нострома запоминала сказанные ей слова в надежде применить их однажды, когда выдастся удачный момент. «А как же кудесники? Они тоже только мужчины? 2-1 получается». «Нет, счет 2-2. Ведуньями могут быть только женщины. Но ведуньи не владеют волшбой». «Ты так много всего знаешь. Жалко, что мы не стали подружками раньше». «А мы подружки?» Флоград резко оторвала взгляд от лезвия меча, чем отпугнула Розалию, заставив ее нервно моргать, сжимая куклу обеими руками. «Ты не хочешь этого?» «У меня никогда не было подружки», — ответила она, вновь сосредоточившись на чаровании оружия. «Мне даже нравится. Да, наверное, мы подружки. И не стоит давать мне столь высокую оценку. Я немного знаю. Просто мы с тобой занимаемся разными вещами, поэтому тебе и кажется, что я всеведущая». «Тем не менее, можно еще вопрос? Если я, конечно, не отвлекаю». «Я могу отвечать тебе, не отрываясь от работы. Спрашивай, Розалия». Получив разрешение, юная Нострома устроилась поудобнее. Она распустила свою длинную косу, как ее подруга, дав волосам отдохнуть, отложила куклу в сторону и с придыханием начала. «Ты, наверное, заметила, как Алистейр за меня печется? Он все время думает обо мне, и... Я тут сама тоже подумала кое о чем важном. Расскажи мне, почему у тебя ничего не получилось с твоим суженым?» «Я же тебе уже говори...» И чаровница остановилась на полуслове. В тот миг она поняла, что внучка графини умна не по годам, пусть иногда и ведет себя как наивный ребенок. В ее звонком голосе чувствовалась небывалая уверенность, способная пробить прочную броню Альвии. Один за одним посыпались слова, будто град стрел, а во взгляде пестрили искры уважения, которым пренебречь Флоград не посмела. «Ты сказала, что у тебя не было подруги. Может, поэтому ты не хотела делиться? Я знаю, это сложно, но если подумать, у меня, может, и не будет шанса проболтаться. Если вы провалитесь, и Лазарь меня убьет, то... твоя тайна точно останется со мной. Считай это моим последним желанием, способом обрести душевное равновесие». «Ты правда этого хочешь?» — вопросила Альвия, скрывая печальный взор. «Да. Можешь смотреть только на меч, если тебе будет так проще. Ты уже показала нам всем свое лицо. К чему эти тайны, когда уже завтра мы все можем быть мертвы?» «Ты права. Прости, что недооценила тебя. Я сразу поняла, что твоя улыбка — это нечто большее, нежели детская наивность и жизнерадостность. Ты просто...» «Я улыбаюсь, потому что так всем проще. Так люди меньше волнуются за меня». «Да», — кивнула чаровница. «Не стоит ждать красивую историю, ибо из меня плохой рассказчик». Нострома кивнула в ответ, и Альвия, пусть и сожалея о каждом сказанном слове, не говоря о поступках, с трудом начала повествовать о том самом суженом. «Его звали Нильс. Мы познакомились, когда я проходила второй год обучения. Он был добрым и честным парнем. Так мне казалось. Мы часто встречались после занятий втайне ото всех. Чаровницам нельзя влюбляться и иметь отношения. То есть я нарушала правила. Если бы мои сестры узнали, меня бы изгнали из школы симулякрии. Но Нильс обещал молчать. Он вообще много чего обещал. Я так сильно в него влюбилась и так быстро, что уже на втором свидании призналась ему в любви. Я писала ему письма, мечтала о нем, пока шли занятия. Он полностью захватил мой разум». «А как он выглядел?» — с огоньком в глазах спросила Розалия. «Он был высокий и широкоплечий. У него были длинные черные волосы и голубые глаза. Я даже сейчас могу их представить. Но не во внешности дело, а в том, как он себя подавал. Рядом с ним я буквально забывала обо всем на свете, и со временем мои отметки стали ухудшаться. Пока мои сестры практиковались, я все время проводила с Нильсом. Он говорил, что хочет изменить мир к лучшему. В его планах у всех людей должно было быть всего поровну. Денег, еды, воды и других благ. Мне нравились эти мысли. Я вела себя как мечтательная девчонка, слушая его речи и думая только о его голубых глазах. Знаешь, так бывает. Молодая девушка встречает парня постарше, и он кажется ей образцом для подражания. Будто он все знает, все умеет и все за нее сделает. Но это не так. И не нужно винить за это мужчин. Скорее, нужно отчитать женщин за излишнюю наивность. Ведь если хочешь получить нечто по-настоящему стоящее, взамен отдай что-то не менее ценное. Я не могла этого дать, потому что аппетиты у Нильса были непомерны. Когда я была уже на грани отчисления, я узнала, что именно хочет сделать Нильс. Он считал, что все люди вокруг него — это мусор. У него было особое видение — заставить людей страдать, чтобы они научились справляться с болью. Якобы в тени врага человек становится сильнее. Нильс считал себя сильным, а всех остальных слабыми. «А какой он считал тебя?» — вопросила Нострома, предвкушая. «Полезный». «Да, ты не ослышалась. Именно полезный». Альвия заканчивала зачарование своего меча. Наделяя его светом симулякрии, она прикасалась к лезвию ладонями. Опустив на них взгляд, Розали увидела, как на холодный металл капают слезы. Горькие, чистые, настоящие. По всему телу Флоград прошла волна дрожи, кою девушка всеми силами пыталась держать, но не смогла. Боль пронзила ее. Та боль, что не находила выхода. «Нелюбимой, недорогой сердцу, не единственной, полезной. Нильс выбрал меня, потому что посчитал легкой добычей, и он был прав. Я не понимала, что с моей помощью он учится понимать волшбу. Нильс хотел наслать Лазаря на весь Нинфьет. Он хотел, чтобы город нарушил свои идеалы, став жертвой фантома. Вот тогда меня и изгнали. Сестры шпионили за мной. Они хотели понять, отчего я стала плохо учиться. Когда они рассказали матери Гинии высочайшей правду, мне поставили клеймо еретички на всю спину, запретили изучать симулякрию и лишили меня нормальной жизни. Меня уничтожили. Просто стерли. И, разумеется, я хотела отомстить. Я нашла Нильса, но было уже слишком поздно. Он вызвал Лазаря. Его можно вызвать? Да, если знать как. Только вот этот вызов ничего хорошего не даст. Вместо города Нинфьет колокоглавый фантом выбрал самого Нильса. Я не буду тебе врать, Розалия. На короткий миг, на секунду, я была рада, что чудовище его схватило. Но когда я увидела, что оно делает со своей жертвой, то сразу перестала радоваться. Я почувствовала вкус пепла во рту и холод в груди. Никому не пожелаю такой участи. Это фатум в чистом виде, и это страшно. Нильс оказался слишком самонадеянным. Сделала вывод Нострома. Мы такими не будем. Пора нам заняться клинками Пальдаара. Садись поближе, я покажу тебе, как это делаю. Здорово. А куда именно направился Пальдаар? По очень срочному делу. Утром я рассказала ему кое-что важное. Посмотрим, как он воспользуется этой информацией. Очевидно, Ильгала пришлось отправиться на задание без любимого оружия. Вместе с Волгавсми и Маршем Цандерским он планировал опросить жителей деревни Вереск, расположившейся за лесом на северной стороне. То было непримечательное поселение, где одноэтажные дома соседствовали с утонувшими в почве землянками и ухоженными амбарами для скотины, условия проживания которой на две головы превосходили человеческие. Так уж там было заведено. Без животных люди не могли существовать. В большом городе им жить не нравилось из-за шума, а в лесу поджидало слишком много опасностей для неподготовленного путника. Вереск, как лакомый кусочек, бриллиант среди помоев. Оттого тамошние постояльцы не отличались гостеприимностью. Завидев на горизонте троих путников, землепашцы сделали вид, что заняты очень важными делами, да еще и с такими серьезными физиономиями, будто их работу проверит лично Лавгу Торнийский с полком Григоров в придачу. Женщины начали стирать одежду в глубоких бочках посреди улицы, а мужчины приступили к колке дров, прожигая незваных гостей своими взглядами. Можно было подумать, что в Вереске живут злобные фанатики, в каждом посетителе видящие угрозу. Пальдар понимал, что подобная реакция вполне оправдана, а вот Равус не сдерживался. «Хер ли вы так пялитесь? На жопу неприятности ищете или на какое другое место?» «А если ищем?» — выкрикнул один из мужиков, занеся топор над пеньком. Так жесткая перчатка войны полетела к избранному кузней. Он спешился, вмиг подскочил к языкастому наглецу и, возвысившись над ним, накрыл своей могучей тенью, растворившей все признаки землепашеской дерзости, как по щелчку пальцев. «Еще раз вякни!» «Уже не хочу», — ответил бедолага, прикусив губу. «Вот и славно! На другое я и не рассчитывал. Давайте, господа Джуна и Марш, задавайте свои вопросы, они к ним готовы!» «Агрессивный подход, но действенный», — похвалил Алистер, спешившись. Следом за ним Пальдар встал на крепкую землю. «Согласен. Мой друг умеет припугнуть. Как будет время, расскажу пару историй, а сейчас...» Человек-амфибия демонстративно откашлялся. «Меня зовут Пальдар Джуно. Это сэр Алистер Марш Цандерский и Равус Волгавсми. Монета у меня в руке — знак короля Лавгута. Мы его длань, что исполняет особый приказ. Вы можете помочь нам?» «Ну, раз уж длань короля, то мы поможем, чем сможем», — пожал плечами мужчина, спровоцировавший дезертира. «Какое знакомое имя? Алистер Марш. Не вы ли жених Розалии Нострома? Слышали мы про вас. Верно, Руткер?» «Конечно, слышали. Мы все тут про вас знаем», — заговорил названный муж типичным говором необразованного простака, коверкающего слова. «Мы знаю, сестра их, папаша и мамаша. Хоть кого-нибудь дернет, любой вам ответь». В доказательство сказанному немногочисленные жители деревни собрались рядом и все разом кивнули. «Розалию преследует Лазарь», — продолжил Руткер. «А вы пытаетесь снять с ней проклятие. Другу понятно, что такой завидный жених не будет заводить семью с проклятой девчиной». «Вы знаете, как снять приговор Лазаря?» «Не, сэр Марш, мы не знаем. Ну, может быть, вам с этим вопросом поможет Фадри? Он был конюхом на Далии Нострома, матери Розалии. Если же он ничего не знает, то никто еще ничего не знает. Вот мы вам и помогли. Грабить нас не будете?» «Что?» — удивился Пальдар, выйдя вперед. «А вас кто-то грабит?» «Конечно! Нас постоянно кто-нибудь грабит. То бандит Тулиса припрут, то Григоры, как волки в овечьей шкуре, обшмонают. То еще какая-нибудь шелупонь жопу сюда свою принесет. Житья нам нету. Вот мы и сотрем из-под лобья. Слушая Руткера, доблестный Ильгала не верил своим ушам. Он давно привык к выходкам злодеев ледяного великана, ко всеобщему счастью отправившегося на тот свет. Но от Григоров, щитов короны и образцов добродетели стерпеть подобное поведение было просто невозможно. Пальдар грыз себя изнутри, мечтая поквитаться с предателями, и думал, что же чувствует его друг, бывший Григор учения яростных Равус Волгавсми. Дабы узнать все как есть, Джуна решил подойти к нему. Он заговорил шепотом. «Ты как, нормально?» «Нихера я сейчас ненормально. Мне голову в сраку запихнули. Григоры грабят беззащитных землепашцев. Это просто дно самой глубокой жопы в мире. Меня еще дезертиром зовут. Шикарно, ничего не скажешь. Если бы я нашел этих уродов, я бы им ноги поотрывал». «Я тоже. Ты глянь на них. Все в оборванках, чумазые, худые. И куда смотрит Лавгуд?» «Мне кажется, он слишком высокого мнения о своем королевстве, и это сыграло с ним злую шутку. Он не то что не хочет замечать этой проблемы, он думает, что ее не существует. Что будем делать?» «А ты собрался что-то сделать?» — удивился Ильгала, улыбаясь во весь рот. «Нет, но это же удар ниже пояса. Я говнюк Пальдар Джуно, но я не конченая мразь. Если мы нихера не сделаем, этот летью срань продолжится. С них последний шматок ткани снимут. Алистер, ты можешь нас выручить?» «Почему нет?» Марш подошел к шепчущейся парочке и включился в диалог. «Что от меня требуется?» «Как тебе вот эта херня с Григорами?» «Ужасно. Непростительно. Люди Халиндора любят своих Григоров, и очернять их просто так не станут. Здесь явно что-то нечисто». «И поэтому у меня есть идея», — кивнул Равус. «Мы с Пальдааром не шибко авторитетные ребята, а у тебя есть громкое имя и большие деньги. К тебе прислушаются. Давайте, как спасем Розалию, напишем письмо и поставим там наши подписи. Алистер еще поставит свою печать. Она ведь у тебя есть?» «Видимо, ваше мнение о людях при деньгах сформировано годами опыта. Но да, вы угадали, у меня есть именная печать». «Шикарно. Напишем письмо Лавгуту, и пусть он на кол посадит этих уродов. Так мы и этим людям поможем, и заработаем хорошую репутацию. А теперь пошли за этим конюхом, раз уж мы все решили». «Вы отведете нас к Фадре?» — спросил Пальдар, выглянув из-за плеч Равуса. Землепашцы исполнили просьбу добрых посетителей. Они отвели их в амбар, где бывший конюх над аллеей Нострома вычищал подковы лошадей, не обращая внимания на внешний мир. В руках инструменты, в глазах пустота. Юноша смотрелся безутешным, точно дева высокой башни, ждущая принца на белом коне. Завидев гостей, он не стал покидать насиженного места, лишь дал гнедому скакуну команду уйти в стойло. И пока Волгавсми, горячая голова, вновь не наломал дров, спокойный Ильгала взял на себя обязанности по допросу. Джуно сел на стог сена напротив конюха, приказав своим соратникам где-нибудь проветриться. И представился собеседнику. «Меня зовут Пальдар Джуно. Видите монету? Я часть длани короля Лавгута». «Что вам нужно?» — спросил мальчишка, отвернувшись. Он прятал взгляд, искал способ не смотреть в глаза человеку-амфибии. «Я вместе с друзьями пытаюсь спасти Розалию Нострома от Лазаря. Фантом охотится за ней, и мы выясняем причину». «Вас послала Ланалия?» — неожиданно отреагировал конюх. «Передайте ей, что я не нарушу мое обещание. Я больше не появлюсь в имении и ничего никому не расскажу». «В смысле?» — послала Ланалия. «Расскажите, что?» «О, я такой глупый, видимо, я напортачил. Вы не от нее». «Тогда я тем более ничего не скажу. Уходите, прошу вас. Оставьте меня в покое, мне и так тошно». «Напортачили с чем? Вы говорите так, как будто есть вещи, о которых я обязан знать, но я, увы, не знаю. Прошу, выйдите со мной на прямой контакт. Я не шпион и не обманщик. Я просто хочу понять, как мне можно спасти Розалию Нострома. Вот и все». «А я хочу быть один», — отрезал молодой человек, по-прежнему смотря в пол. «Неужели это так много? Каждую неделю сюда кто-нибудь приходит. Это маленькая деревня, ей не нужны проблемы. Проблемы не нужны мне. Я конюх, и ничего кроме своей работы я знать не хочу. Вновь прошу, уйдите, пожалуйста». Но Пальдар не мог отступить так просто. Крепко взяв Фадри за плечи, заставив его смотреть только в глаза, Джуно увидел, как по лицу парня стекают слезы. Он сразу же понял, что именно конюх Надали служит ключом к разгадке. Требовались учтивый слог, мягкость и понимание. Посему Ильгала, собравшись с мыслями, сказал все правильно, так как считал нужным. «Поймите меня, Фадри, Розалия проклята. За 16-летней девочкой гонится чудовищный монстр, и вы можете помочь ее спасти. Вы ведь не хотите, чтобы несчастная сгинула в лапах фантома?» «Не хочу», — молвил он, повертев головой. «Но что, если это ничего не даст?» «Я не могу ответить на этот вопрос, ибо я не знаю, что именно вы скрываете. Я понимаю вас. Вам кажется, будто опасность поджидает на каждом шагу. Не стану лгать, да и это вполне очевидно. Мы знакомы с Ланалией. Она холодный и опасный человек. Редко иные люди в наше время приходят ко власти. Но я не ее кукла. Я не стану вам вредить, меня интересует лишь безопасность Розалии». «А зачем она вам?» Этот вопрос заставил Пальдаара улыбнуться. «Мы будем говорить друг другу только правду. Я начну первым. У меня есть определенный интерес. Я изгнанник, клятвопреступник Ильгала. Вместе с моим небольшим кланом мы совершаем подвиги для всех четырех королевств. Первым для нас стал Халиндор. Победа над Лазарем станет исполнением обязательств, и мы двинем дальше. Если преуспеем, закроем все четыре подвига и останемся в живых. Мы снова станем жить полной жизнью, без меток. А еще у нас появится шанс бросить вызов вернувшемуся Янну Кору от имени Лавгута». «Что? Вы сейчас серьезно? Он вернулся? Вы так просто говорите об этом?» Печаль в глазах Фадри сменилась первозданным ужасом. «Да, увы, великий Бранву вернулся. Я обязан говорить вам лишь правду. От спасения Розалии очень многое зависит, как видите». Отстранившись от Пальдаара, конюх утер слезы. Ему понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Он переждал приступ дрожи, бушевавший у него в груди, набрался мужества и продолжил разговор. «Я понимаю, как это прозвучит, но все равно спрошу. А вдруг Нострома узнает? Под крылом Янну Кору я проживу хотя бы день, а будучи мишенью для графини, даже глазом не успею моргнуть. Я не дам ей вам навредить, мой друг. Я объявленный Менсис и смогу защитить вас. Вдобавок я служу Лавгуту, а слово короля стоит выше, чем слово главы гильдии улиц». «Наверное, вы правы. Что же, я не хочу, чтобы Розалия умерла. Несколько лет назад я видел Лазаря собственными глазами, и ничего страшнее на свете не бывает. Ничего, кроме Янну Кору. А он этого дела тоже касается. Я не знаю, поможет ли это, но вот вам моя короткая история». Джуно устроился поудобнее. «Главное, чтобы я об этом не пожалел. Я работал конюхом в имении Нострома. Еще до приезда Алистейра ухаживал за лошадьми и иногда помогал по дому, когда рук не хватало. Платили хорошо, спать было где. Я не жаловался, да я и не привередлив. Мне нравилось жить рядом с большим особняком и получать от его владельцев не только деньги, но и внимание. Поначалу казалось, что я выдумываю, но спустя 2 месяца... Мать Розалии...» Тут взор Фадри наполнился чувственностью, трепетом ресницы, глубиной души. Пальдару не составило труда понять, что к чему, и он не стал прерывать повествование, ибо боялся спугнуть единственного помощника в деле Лазаря. «Моя Надалия призналась мне в любви. Она сказала, что ее муж очень давно умер, и в нашем союзе она не предаст его память. Ей нравилась моя сила, мои умения и мой характер. Надалия говорила, что из меня получился бы прекрасный супруг. Жаль только, графиня Нострома не позволила бы нам пожениться. И мы просто встречались по ночам. Иногда в лесу, иногда в ее комнате, когда никто не мог увидеть. Целых 3 месяца мы дарили друг другу любовь, пока она не исчезла в один день». «Исчезла? Она хоть как-то это объяснила?» «Нет. Я проснулся рано утром, пошел работать и от Розали услышал, что ее мать спешно направилась в Сангерхим. Розали общалась с Инграмом, и я ненарочно подслушал. Конечно же, я приложил все усилия, чтобы понять, почему Надалия уехала. Но когда о моем маленьком расследовании узнала ее мать, меня очень быстро убедили не лезть не в свое дело. Графиня сказала, что наш союз — это мерзость. Что такой жалкий червяк, как я, не имеет права портить кровь знатного рода. Может быть, она была беременна именно от вас? Я знаю, что Надалия умерла, не родив некоего ребенка. Об этом мне сказала моя подруга Альвия. Она тоже часть Длани Короля и много общается с Розалией. Ужасный финал. Бросил Фадри, опустив голову. Если бы я знал, что все так закончится, я бы никогда не прикоснулся к ней. Так бы моя Надалия была бы жива. Это я во всем виноват. Вы не могли знать, что случится, Фадри, поспешил Пальдеар. Только богам известно будущее. Вы должны жить ради Надалии и вашей любви, чтобы однажды вы встретились на той стороне. Знаете, иногда я думаю, а если я убью себя, я увижу ее скорее. И вновь крепкие руки Ильгала пали на плечи безутешного. Не вздумайте. Если сделаете это, боги не пропустят вас к ней. Почему? Потому что она полюбила не труса. Будьте верны себе, и вы обязательно ее увидите. К каждому человеку, если он прощается с миром не в мгновение ока, приходит его личное прозрение. Боги приносят умирающему правду. Иногда она горькая, иногда страшная, а иногда освобождающая. Я готов поспорить, что Надалия поняла, что именно вы, Фадри, ее истинная любовь. Вы так думаете? Да. Я ведь пообещал говорить правду. Вы очень помогли мне своим рассказом. Я буду держать это в тайне от графини. Алистер и Равус ей точно ничего не расскажут. Они заинтересованы в вашей безопасности так же, как и я. А еще мы позаботимся, чтобы к вам больше не приходили Григоры-предатели. Халиндор — это не место для таких, как они. А они не из Халиндора? Поправил Фадри. Они вообще не похожи на живых людей. У них у всех остекленевшие взгляды, и они требуют одни лишь ресурсы. Вдумываясь в слова конюха, Пальдар взялся за подбородок, отведя взгляд. Вы описываете гипноз. А с чего вы взяли, что те григоры не из Халиндора? Их опознавательные знаки. Герб Халиндора — это кленовый лист, перечеркнутый копьем и мечом, а у тех была наковальня и молот. Маутторн. Ильгала сложил 2 и 2. Что они здесь забыли? Понятия не имею, господин Джуно, но мне кажется, что вам пригодится эта информация. Спасибо вам за доброе слово. Вы и мне помогли. Утешили, сказали все как есть. Я не самый умный парень на свете, до вас мне очень далеко. Но теперь я знаю, что должен делать. Так странно. Столько времени я корил себя, ненавидел, а тут появились вы и так быстро поставили меня на ноги. Оба улыбнулись, преисполненные теплом взаимопонимания. «Ничего особенного. Я просто оказался в нужном месте в нужное время и сказал нужные слова. Скорее всего, у меня получилось потому, как я изгнанник из-за любви. У меня была похожая ситуация. Мезальянс, если так угодно». Печально это слышать. «Да...» — протянул Ильгала. «Но жизнь не стоит на месте. Спасибо вам, Фадри». «Оставлю вас наедине с новыми мыслями. Мои спутники меня уже заждались». «Всего хорошего вам. Приятно стоять с вами в одном ряду». «И мне!» — отозвался он, клейменный клятвопреступник, кой хранил тайну. С грузом знаний на плечах, довольный собой, Пальдар покинул амбар. На одну тайну стало больше. Кто же послал предательские щиты короны в поход так далеко от скалистого дома? Король Корнисиус Безоружный? Маловероятно, ведь он состоял в хороших отношениях с Лавгутом и, как представитель проигравшей стороны в войне 4 гербов, не обладал достаточными ресурсами, чтобы вновь бросить вызов краю лесов и деревень. Даже у воинственного Войтшера на это не хватало наглости. Джуно размышлял на эту тему, шагая к корчме, у двери которой его ждали Волгав, Сми и Марш. Завидев мастера допроса, они сразу позабыли о своем диалоге и в нетерпении от мучительного ожидания уставились на человека-амфибию, безмолвно вопрошая у него детали расследования. «Вам вкратце или в подробностях?» «Только самую суть», — ответил Равус, облокотившись на Таары Тир, воткнутый в землю. В общем, Фадри был любовником Надалии Нострома. Они встречались втайне ото всех, но Ланалия как-то прознала. Она забрала дочь в Сангирхьем, и там Надалия скончалась, со слов своей матери, не родив некоего ребенка. Был ли Фадри отцом, непонятно. Но графиня Нострома не хотела, чтобы ее единственная дочь обручилась с простым конюхом. Фадри угрожали, и поэтому он молчал все это время. «Алистер, я уверен, что вы не подведете». «Я ничего не скажу графине», — кивнул непоколебимый Марш. Он высвободил свой меч из ножен, воткнул в землю и склонился над ним. «Клянусь честью». «Быть богам впроголодь, какой драматизм!» — пробурчал избранный кузней. «Ясно, Пальдар Джуно. У Надалии был неугодный знатному роду роман с конюхом. Что нам это дает?» «Ну, давайте подумаем. Просто прикинем время. Когда Алистер прибыл в имени Нострома, Фадри там уже не было. Скажите, мой друг, как давно вы здесь?» «Последние 2 месяца. Большую часть времени я знал Розали и ее мать по переписке». «Вот! То есть он не мог контактировать ни с Надалией, ни с Фадри. Теперь относительно самого романа между ними. Они успели пробыть вместе 3 месяца. И если я спрошу о времени пребывания Надалии в Сангирхьеме, вы мне скажете...» «Полные 7 месяцев», — быстро ответил Марш. «Так, подождите вы оба. Вы хотите сказать, что дочка графини могла успеть родить ребенка или умереть во время родов?» «Все так, Раус. Остается только понять, какой из ответов правильный. Одно я могу сказать наверняка. Розалия не виновата, что Лазарь охотится за ней. Скорее всего, это грех либо ее матери, либо бабушки». «И на сцену выходит пацан», — сказал Волгавсми, приподняв свой меч над землей и со всей силы стукнув его острием о камень у себя под ногами. «Он и Тагог сейчас в библиотеке Нострома. В архивах Уэй найдет ответ на наш вопрос». «Как он его найдет?» — спросил Джуно. Забравшись на лошадь, избранный кузни с улыбкой посмотрел на растерянных соратников. Ему не хотелось выдавать свой клинч раньше времени, и потому он лишь подогрел интерес Пальдеара и Алистейра парочкой броских предложений. «Доверьтесь бывалому Григору. У него есть план». У каждого из изгнанников в тот день было задание. Принц Айнрус и Тагог сын Тавгура не исключение. Они перебирали множество книг, отыскивая полезную информацию о роде Нострома. Магнер, благодаря своему высоченному росту, без труда брал книги с верхних полок и передавал их Уэйну, вместе с ним анализируя строки писаний, помогая нащупать нить правды. Выкриком «Тагог выучить новое слово» Каменный решил не злоупотреблять, ибо в каждой главе находилось что-нибудь примечательное. А отвлекать непрощенного от дел было как минимум неправильно, а как максимум опасно для предприятия по спасению внучки графини. Тем не менее, занятие оказалось полезным, с какой стороны ни посмотри. В один момент парочка даже перестала класть увесистые тома на полку. Из-за постоянных возвратов к уже изученному материалу и сравнения текстов, где умница Уэйн с завидным постоянством находил противоречия. При том, что у них был один и тот же автор. Буквально все традиции знатной семьи подвергались анализу. И вот что уяснил Айнроуз. «Похоронная процессия...» Выдавил он на тяжелом выдохе. «Нет других зацепок. Проклятие. Может быть, оно связано только со смертью леди Надалии? Я убежден в этом». «Тагог согласится. Если подумать, Лазарь приходить за тот людь, кой нарушить свой идеал. А похороны в семье Нострома — это несомненный идеал». «Вот именно. Но не можем же мы просто взять и вскрыть могилу моим пламенем. Что, если мы ошибаемся и оскверним леди Надалию?» «Тавгур, отец Тагог, говорить когда-то умный мысль. Если бояться совершить ошибка, значит ничего не совершить. А жизнь без свершения не имеет смысл». «Он был воистину мудр», — кивнул Вейн, смотря на Магнера с уважением. «Но нам все равно нужен какой-нибудь повод. Я не обладаю обширной фантазией, и мне понадобится твоя помощь, мой друг. Давай подумаем». «Какой достойный повод может вскрыть могилу представительницы знатного рода?» «У меня есть подходящий!» С громом и треском в библиотеку вошел Раус. Взором воина, преисполненного решимости, он пронзил непрощенного насквозь и вызвал любопытство Тагока. «Стальной рукав вернуться! Есть новость?» «Да, есть! Слушайте внимательно! Избранный кузни подошел к письменному столу, за которым стояли двое, и, облокотившись на него, принялся излагать, статностью требуя нерушимого внимания. «Мы много узнали в Вереске. Мать Розалии была влюблена в конюха по имени Фадри. Сами понимаете, такой союз был никому нахрен не нужен, и их разлучила Ланалия. Она увезла свою дочь в Сангерхьем, а Фадри приказала убраться прочь и молчать в тряпочку, чтобы он не засрал репутацию Нострома. На этом сказочка могла закончиться, но есть вероятность, что мать Розалии залетела от конюха. Когда их разлучили, она, скорее всего, была на третьем месяце, и живота у нее никто увидеть не мог. И знаете, что самое охеренное? Она умерла спустя ровно 7 месяцев после того, как ее забрали в Сангерхьем. Дошло? Или надо повторить?» «Она могла родить ребенка». «Или умереть во время роды», — додумал Тагок. «Да, мать его, гнать! Это верняк! Дело в ребенке. С ним что-то не так. И знаете, как мы можем хоть что-то узнать? Если ты, пацан, снова провернешь свой трюк с Элемантией». Услышав последние слова, Айнроуз попятился назад, чуть не утратив равновесие. Он не верил, что Равус заговорил об этом, зная его отношение к Бранву. «Но ты же ненавидишь все, что связано с...» «Срать да пахать, что мне не нравится! Это единственный способ! Тогда в пещере ты буквально сжег время. Мы видели, как последние секунды просто перестали существовать, словно их не было вообще. Сделай это снова. Но только на несколько месяцев назад. Ты ведь можешь?» «Я не могу отправить нас назад во времени так далеко. Мои силы так не работают». «Тлеть!» Крик Равуса было слышно даже на улице. Врезав по столу кулаком, он пнул пыль под ногами и схватился за голову, выуживая новые идеи на ходу. «Ну должен же быть какой-то способ! Я выпендривался перед Пальдааром и Алистейром, уверенный, что у тебя все получится. Мне нутро подсказывало!» «Не злись раньше времени. Твое нутро не ошиблось. Я могу увидеть, что было в прошлом. Но если я буду разглядывать так глубоко, я стану бесполезным на некоторое время. Я не смогу сегодня сражаться, мои силы не будут нормально работать, и я сам стану похож на человека, который не видывал сна пару дней. Это опасно. Нас всегда должно быть 5. «Тагок согласится, но...» Хмурый сын Тавгура пустил руки в свою набедренную сумку. Поискав там, он вытащил 2 крошечных камешка, способных уместиться на ладони новорожденного дитяти. Уэйн и Равус смотрели на них, не догадываясь, что сейчас произойдет. Тагок не хотел портить им сюрприз. Магнер отошел назад, дабы не задеть друзей. Сжав камешки в кулаках, выставив их перед собой и закрыв глаза, он хорошенько представил результат, и словно по велению волшбы, в его дланях возникла пара башенных щитов. Увенчанные мелкими шипами, отражающими свет, способными сделать из него ослепляющее оружие, они накрыли каменного воина с головой, наконец ответив на вопрос Равуса Валгавсми. В той набедренной сумке можно было хранить оружие. «Эти 2 мой аргумент в бой. Ритнера и Колнера. Щит брат и сестра. Их ни один враг не пробить никогда. Этот ночь Тагок защищать Розалии и друзья, пока Уэйн искать правда». «Это просто великолепно!» — молвил обомлевший Равус. «Магнерская работа. Я думал, что никогда такие не увижу. Тебе удалось меня удивить, камень». «Тагок рад стараться». «То есть вы решили биться вчетвером, и мне вас не переубедить? Ладно, в таком случае я согласен. Когда я сожгу время, я буду своими глазами видеть, что происходило в имении, и меня нужно будет направлять. Как слепого. Поэтому Тагок пока побудет со мной. Он станет моим поводырем и слушателем». «Как долго Тагок помогать?» «Я закончу до прибытия Лазаря, и ты успеешь вступить с ним в бой». «А ты будешь в лёжке?» — спросил Равус. «Надеюсь, что нет. Если я выясню нечто важное, направлюсь на кладбище и сорву крышку гроба. Мне нужен повод, иначе все развалится на части. Я прошу прощения, что так все усложняю, но...» «Не стоит извинения. Уэйн рисковать свой здоровье ради Розалии и ради подвиг. Мы бросить вызов фантом вчетверо. Ведь в жизнь никогда все не бывать просто. И этот случай не исключение». «Надо же!» Улыбка Равуса отразилась на магнерских щитах. «Ты сказал последнее предложение правильно. Растешь!» «Не будем тратить время зря», — перенаправил Уэйн. «До сумерек осталось 3 часа. Я приступаю к сжиганию. Тагок, ты знаешь свою роль. А ты, Равус, я не хочу командовать, но...» «Я тебя понял, сообщу план нашим. Ланалии незачем о нем знать». И Волгавсми покинул библиотеку. Собравшись с духом, сев на пол, Айнроуз закрыл глаза и выставил перед собой ладони, охваченные дрожью священной элемантии. За его действиями наблюдал Тагок. Он увидел, как на руках принца Цандера загорелись сферы пламени. Под властной волей истинного мастера огонь постепенно терял данный ему природой оранжевый окрас, погружаясь в оттенки тьмы, затягивавшие его в бездну. Она разрасталась. Гортанным воплем извне самой реальности она взывала к силе, которую, увы, обычные смертные не понимали. Так, в страхе молвить хотя бы слово, сын Тавгура читал напряжение на лице Уэйна Айнруса. Тяжелые капли пота стекали по его лбу, но не могли сбить хрупкий настрой. Едва окунувшись в теплое объятие огня, они исчезали без следа. И когда тьма окончательно завладела сферами пламени, заставив их раствориться в пространстве, непрощенный открыл глаза во времени ином, скрывавшим тайну рода Нострома. «Невероятный опыт», — сказал Магнер. «Тагок не мог и мечтать о такой». Очи прекрасного принца стали белыми, точно снег. Он не мог видеть мир явный, но лицезрел ушедший. Со всеми его жителями, делами их жизней и речами, кое служили подсказками. «Раньше здесь было красивее», — молвил Айнроуз. «Больше света, больше тепла. Оно обволакивало тебя со всех сторон и укрепляло веру в завтрашний день». Блаш и трепет переполняли взоры речи Элеманта. Обеспокоенный его состоянием, сын Тавгура поспешил разузнать, что к чему. «Уэйн, слышать Тагок?» «Да, слышу тебя очень хорошо. Я вижу, как люди расхаживают по библиотеке. Их так много. Я не успеваю сосчитать». Слуги Нострома дружной командой раскладывали книги по полкам. Передавая их друг другу по цепочке, они очищали обложки от грязи и пыли, а затем укладывали на места, специально отведенные под конкретные писания. И пусть работа была сложна, повсюду царили улыбки. Среди их множества Айнроуз увидел ее, Надалию Нострома, прекрасную женщину в зеленом платье. С любовью во взгляде, сидя за столом среди суматохи, она листала рассказы о любви, мечтая о новой встрече со своим возлюбленным Фадри. «Это она. Тагок, подведи меня вон к тому столу. Рядом со шкафом номер 10». «Тагок, понять. Хорошо». Сын Тавгура покорно исполнил просьбу. Теперь Уэйн стал гораздо ближе к единственной дочери графини. «Вы опять не можете оторваться от книги, леди Надалия?» — спросил образ служанки, прошедшей мимо ныне покойной. «Это моя любимая. Я читаю ее уже в 3-й раз, и мне кажется, что будет и 4-й. Я все время нахожу нечто, чего не замечала раньше». «И чего же нового вы нашли сейчас?» «Главная героиня. Несколько раз за книгу ее заставали за вязанием, а под конец она оставляет спицы в доме матери, прощаясь с прошлым. Это интересный момент. Вы не находите?» Надалия говорит со служанкой. Уэйн описывал события для Тагока. «Она читает книгу и обсуждает ее с ней. Не знаю, получается ли у нас все как нужно. Я пытался найти тот день, когда Надалию увезли в Сангирхем, но пока ничего из происходящего не говорит о ее отъезде. Лучше продолжу наблюдать за ней». Она поставила книгу на полку, попрощалась со слугами. Судя по реакциям окружающих, ее здесь очень любили. Ей все улыбаются, провожают взглядом. «Тагок, прошу, веди меня к выходу, чтобы мы поспевали за событиями. На 2-й заход меня вряд ли хватит. Нужно успеть сделать абсолютно все». Сын Тавгура буквально служил поводырем. Держа непрощенного за руку, следуя его указаниям, он вел принца по пути прошлого, внимательно слушая его рассказ. Глазами, смотрящими сквозь толщу времен, старший сын Салливана Рассудительного изучал события в имении Нострома и повсюду преследовал призрак Надалии. Она успела побывать на кухне и поговорить с поварихой об ужине, насладилась прекрасами сада алых роз на заднем дворе – и, не найдя Фадри в его доме, навестила Инграма, спросив, где может найти конюха. Чванливый зануда сказал, что последний раз видел молодого человека несколько часов назад и не знает, куда тот запропастился. Сперва один час, затем два. Уэйну казалось, ответ уже не найти. Он боялся, что потратил силы зря, и в битве с Лазарем избранной длани короля придется участвовать в неполном составе. Но Тагог не сдавался. Ободряющими речами Магнер отгонял мысли о провале и вел Айнруса дальше. «Нельзя вешать голова. От Уэйн много зависеть». «Но что, если я не справлюсь с задачей? Я поклялся отцу совершить великий подвиг, но сейчас это не имеет никакого значения. Жизнь девушки на кону, и я не могу найти ничего в этом сумраке времени. Вдруг я ошибся днем, и мы зря тратим настоящее». «Надобно верить. Отец Тагог очень быть мудрый Магнер. Все, что Тагог мочь, так это повторять за Тавгур. Тавгур говорить, испытание никогда не может быть больше, чем надобно. Боги посылать испытания для проверка, а та всегда соответствовать силы и терпения тот, кого проверять. Ведь никто не заставляет Уэйн прыгать выше голова. Уэйн достоин свои испытания. Длань-король верить в доблесть, выдержка и намерение принца Айнрус, даже если он сам не верит в это. Если подумать, то кто еще мочь сжигать сам время? Только Уэйн, и он обязательно справится». «Ты прав. Я должен верить, несмотря ни на что. Солнцеликий Бастион Аура послал мне испытание, которое мне под силу. Он точно знал, что я справлюсь. Идем же за призраком Надали». «Что вы тут делаете?» Только Уэйн поверил в себя, как на пути возник Инграм, собственной персоной. «Вы расхаживаете туда-сюда по всему особняку, и некоторые уже начинают задаваться вопросом, а не сошли ли вы с ума? Может быть, вами завладел Лазарь? Если так продолжится, я буду вынужден сообщить графине о ваших действиях. Вы создаете слишком много проблем». «Тагог мочь сказать тоже про Инграм. Инграм мешать Тагог и Уэйн проводить расследование и слишком много о себе думать. С дороги отойти, иначе каменный кулак прихлопнуть жалкий сопля». Лик назойливого смотрителя, уверенного в своей абсолютно неприкосновенности, резко переменился. Утратив оттенок жаркой спеси, он померк под хладом непривычного смятения. Все-таки перед слугой дома Нострома стояли представители длани короля, а в их присутствии стоило думать прежде, чем говорить. Посему Инграм быстро ретировался. «Не знал, что ты так можешь», — прошептал Уэйн. «Тагог мочь, но не любить. Вежливый Тагог куда более приятный». «Согласен, друг мой. Продолжим осмотр особняка прошлого». Двое исследовали каждую комнату, где побывала прекрасная Надалия. В поисках конюха Фадри она провела еще полчаса, расспрашивая домашних, подняв на уши каждого, кто попадался ей на пути. Дочь графини хотела сообщить своему возлюбленному важную новость, о которой Уэйн и Тагог догадались сами, не услышав ни намека из уст той, что ушла из жизни давно. Это было очевидно. Вызывало неприятные ассоциации и чуждый стыд, когда проступок совершил не ты, но больно именно тебе. Стрелки отмеренного неумолимо маршировали вперед. Когда Айнроуз почувствовал, что силы его покидают, блуждавшую Надалию нашла обеспокоенная мать. Схватив дочь за руку, графиня Нострома увела ее в личные покои, дабы провести разговор с глазу на глаз за дверью, запертой на замок. К счастью, во времени настоящем это не стало проблемой. «Хорошо, что сейчас открыто. Веди меня, Тагог, мы почти у цели». «Что, Уэйн, видеть? Рассказать, Тагог, Тагог интересно». И непрощенный с радостью поведал соратнику об увиденном. «Ланалия очень зла. Раньше я не видел ее в таком состоянии. Она хмурится и топчется на месте. Она будто не знает, с чего начать разговор. Надалия пытается уйти. Мать ее вновь останавливает. Она дала ей пощечину. Поверить не могу». «Это самый мерзкий поступок из всех», — молвил призрак прошлого, оскалив зубы. «Ты хоть понимаешь, что натворила? Не надо смотреть на меня взглядом идиотки! Ты знаешь, о чем я. Ты беременна от Фадри. Да чего омерзительно. Мне хочется прыгнуть на дно колодца, чтобы отмыться от этого позора». «Мама, ты не понимаешь! Я все понимаю! Твой муж ушел из жизни, и ты нашла утешение в этом мальчике, в этом неотесанном конюхе! Уж лучше на его месте был бы Инграм, он хотя бы воспитан подобающим образом. Хотя я все равно была бы против. А тебе не кажется, что я сама должна решать, с кем мне быть?» «Да ты что?» Холодный взор Нострома наполнился отблеском тихой ярости. «Она буквально готова разорвать ее в клочья», — описывал Айнроуз. «Ее взгляд лишен всяких эмоций, но их выдает мимика. Это отвращение, пренебрежение и чувство своей правоты. Это знакомо мне». «Пока ты живешь за мой счет и под моей крышей, я выбираю, с кем ты будешь. Фадри никогда не узнает, что это его ребенок. Мы найдем тебе жениха по статусу, а дитя... мы отдадим его». «Но так нельзя! Мамочка, пожалуйста, умоляю!» Надалия пала на колени перед матерью, схватив ее за подол платья. Она не хотела проливать слезы раньше времени, но грусть и безысходность выдавили их против воли. «Я всегда делала так, как ты говорила. Неужели хотя бы раз нельзя сделать так, как хочу я? Мы ведь можем дать ему титул. Для тебя чистота крови важнее моего счастья!» Она сказала «да», поведал непрощенный, зажмурившись. Они обе говорят о наследии рода, но по-разному. Ланалия потребовала беспрекословного подчинения. Она вознамерилась увести свою дочь в Сангерхием. «Два мертвеца для одного! Два мертвеца для одного!» Искаженные голоса времени настойчиво подводили Уэйна к разгадке тайны. «Догадка верна! Ложное исполнение! Два мертвеца для одного! Найди их, и ты все поймешь!» «Тагок, я начинаю догадываться, в чем тут подвох. Само время мне подсказывает. Я должен покинуть прошлое. Сегодня оно достаточно сгорело, и я услышал достаточно». «Но что там быть? Ответить, Уэйн, пожалуйста!» Вмиг глаза непрощенного обрели привычный для них голубой цвет. Держась за голову обеими руками, борясь с невыносимой болью и слабостью, он отдался крепости могучих плеч сына Тавгура, не в состоянии поддерживать равновесие. «Не падать, Уэйн! Держаться за Тагог!» Магниру хватило проворства удержать друга. «Спасибо», — молвил тот на выдохе. «Ланалия сказала, что если ее дочь выкажет норов, она примет меры, о которых будет жалеть. Прости, Тагог, но я не могу разбрасываться словами зря. Я должен отправиться на кладбище и удостовериться во всем. Теперь у меня есть стойкий мотив. Я запомнил диалог между Нострома слово в слово, и если ошибся, смогу хотя бы защитить свою честь, предоставив аргументы «за». Ты и другие не должны ничего об этом знать, иначе я навечно останусь клейменным изгнанником в случае неудачи. К тебе лишь одна просьба». «Тагог, слушать внимательно». «Усади». Айнроуз побледнел. Вены на его лице заметно выступали под кожей, демонстрируя рисунок путей крови. «Усади меня на моего коня. Чем быстрее я отправлюсь в путь, тем скорее вернусь назад. Знаешь, я хочу быть честным в своем отношении к этой истории. Я не желаю увидеть то, что подозреваю, но у меня нет другого выбора». Магнир не смел отказать в этой просьбе. Когда он посадил Уэйна на лошадь, под бдительным взором свидетелей, ни у кого из них не возникло вопросов, ибо доблестный принц Цандера мог быть кем угодно, но только не жалким трусом. Даже Волгавсми, отпуская его в путь, вглядываясь в беспокойные небеса, готовые вот-вот утратить злато благоволящего солнца, ничуть не сомневался в Айнроусе. Тот обещал разгадать тайну, о сути которой мудро умолчал. Честь не позволяла ему разбрасываться обвинениями без доказательств. Уэйн поскакал на кладбище, не страшась злобы Нострома, не думая о загадочном мародер-гласе и выпуская волю к победе из воинской хватки. Истощенный, измученный, еле живой элемант пути сердца пламени, думал лишь о подвиге, способном отмыть его от греха перед отцом. Как и Ланалия Нострома, Салливан не смог понять собственное дитя. И поэтому для Уэйна Айнруса это было личное. На дорогу ему было выделено 2 часа туда и столько же обратно, покуда полная луна диктовала условия приговора Лазаря, ограждая длань короля от заветной правды. Равус Валгавсми, Пальдар Джуно и Тагог Сентавгура встали напротив ворот имения, крепко держа оружие против сил зла. Они готовились к битве, не смея дать эмоциям повести хотя бы мускулам на их напряженных лицах. Они ждали достойного поединка, а верные Григоры, Алистер и чаровница Альвия охраняли юную внучку графини за прочными стенами фамильного особняка. И вот избранный кузни решительно сжал рукоять пожирателя слез, дав сигнал Пальдару и Тагоку прикрывать его. И угас последний луч солнца, и прозвучал первый удар рокового колокола. Он уже здесь.